Рути. 18, 19, 20. Громко досчитала Рути и отняла ладони от глаз. Поднявшись с кровати, она прокричала: «Пора, не пора, я иду со двора». Прятки были любимой игрой фаун. Сегодня они играли почти час, начав сразу после того, как вымыли и убрали оставшуюся от завтрака грязную посуду. Рути сама предложила прятки, надеясь, что это отвлечет фаун от мыслей об исчезновении матери. Кроме того, ей казалось, что эта игра представляет собой интересный и весьма эффективный способ еще раз обыскать дом в поисках ключа, который помог бы им узнать что-либо о судьбе Элис. Каждый раз, когда сестры играли в прятки, обе старательно придерживались двух основных правил. Первое состояло в том, что в маминой комнате, в подвале и вне дома прятаться было нельзя. Второе заключалось в том, что Рути всегда водила. Она была подвержена клаустрофобии и терпеть не могла находиться в темном замкнутом пространстве. Поэтому спрятаться даже под кроватью было для нее невыполнимой задачей. Зато фаун в этом отношении никаких трудностей не испытывала. Больше того, прятаться она любила и умела. Каждый раз, когда Рути не могла ее найти, а это случалось достаточно регулярно, ей полагалось крикнуть, что она сдается, и фаун со смехом появлялась из-за какого-нибудь неожиданного места. Из корзины для белья или из шкафчика под кухонной мойкой. Как она там помещалась, оставалось загадкой. Правда, фаун была достаточно миниатюрной даже для своего возраста, но шкафчик под мойкой был еще меньше, к тому же там стояло мусорное ведро и многочисленные коробки со стиральным порошком, бутылки и средства для мытья посуды. «Где же она может быть? Это хитрюга», — вслух рассуждала Рути, обыскивая гостиную. Она заглянула за диван, потом вышла в прихожую и распахнула дверцы стенного шкафа. Оттуда Рути перешла в кухню. В первую очередь она проверила шкафчик под раковиной, потом заглянула в нижнее отделение обоих буфетов. Ничего. На всякий случай Рути проверила и ящики, хотя была уверена, что уж туда-то фаун не втиснется, как бы ни старалась. Может, она превратилась в маленькую мышку и залезла в какую-нибудь щелку, где я никогда ее не найду? Громко произнесла Рути. Подобные фантастические предположения, высказываемые вслух, тоже были частью игры. Порой Рути удавалось выдумать нечто настолько нелепое, что фаун не выдерживала и начинала хихикать. Рути обыскивала дом почти полчаса. Она заглянула во все излюбленные прятальные места сестры, но на этот раз фаун, похоже, нашла новое укрытие. «Где же ты, фаун? Может, под папиным столом?» «Нет. Неужели ты превратилась в пылинку и тебя унесло сквозняком?» Фаун не было ни в стенных шкафах, ни под кроватями, ни под столами, не пряталась она даже в ванной комнате за занавеской. На всякий случай Рути заглянула под старинную чугунную ванну на львиных лапах, но увидела там только нетронутый слой пыли. Часто не в силах отыскать сестру, Рути начинала испытывать раздражение и досаду, но сегодня ею вдруг овладел страх, который становился все сильнее по мере того, как она не находила фаун ни в одном из укромных уголков старого дома. «Что, если девочка исчезла на самом деле?» — невольно подумала Рути. «Что, если с ней случилось то же, что и с мамой?» «Прекрати!» — одернула она себя. «Ведь это просто игра!» «Фаун!» — позвала она. «Ты где?» «Я сдаюсь, слышишь? Игра окончена, выходи! Выходи!» Но фаун не откликнулась. Быть может, она просто не наигралась. А может... Переходя из комнаты в комнату, Рути звала сестру, напряженно прислушиваясь, не раздастся ли где-нибудь шорох или сдавленное хихиканье, и чувствую, как по спине стекают холодные струйки пота. Наконец она снова оказалась в гостиной, откуда начинала свои поиски, и опустилась на четвереньки перед диваном. «Фаун!» «Я тебя съем!» — раздалось у нее за спиной, и Рути вскрикнула от неожиданности. «Господи, как ты меня напугала!» — сказала она, поворачиваясь. При виде чумазой мордашки сестры она испытала такое сильное облегчение, что ей захотелось крепко расцеловать малышку. «Где ты была?» «Мы с Мими прятались». Фаун продемонстрировала куклу с безвольно болтающимися ногами, которую она прижимала к себе. «И где вы прятались?» Фаун замотала головой. «Это секрет». «Мы больше не будем играть?» — спросила она без перехода. «Я придумаю новую игру», — сказала Рути. «Идем, я тебе расскажу». И крепко взяв Фаун за руку, она отвела ее в комнату матери. «Зачем мы сюда пришли?» — спросила девочка, тревожно озираясь по сторонам. Элис Уошберн неизменно требовала от девочек уважать частную жизнь тех, с кем они живут в одном доме, и никогда не вторгаться в личное пространство друг друга без крайней необходимости. С практической точки зрения это означало никогда не входить в чужую комнату, не постучавшись, и не рыться в чужих вещах. Сама Рути уже не помнила, когда она заходила в мамину комнату в последний раз, наверное, еще тогда, когда жив был папа. Спальня Элис была самой большой в доме. Рути она всегда казалась огромной, должно быть, из-за спартанской обстановки. В комнате стояли лишь кровать, туалетный столик и прикроватная тумбочка. На голых оштукатуренных стенах, когда-то они были белыми, но от времени штукатурка пожелтела и местами потрескалась, не было ни картин, ни фотографий. На тумбочке и туалетном столике не лежали расчески и шпильки, а на выгоревшем шерстяном коврике возле кровати не валялся забытый чулок. Вид из окна в маминой спальне тоже был самым лучшим. Окно выходило на север, на двор и на далекий лесистый склон. Осенью и зимой, когда с деревьев опадала листва, отсюда можно было даже увидеть 5 гранитных столбов на вершине холма. Бросив взгляд в том направлении, Рути действительно разглядела торчащие из снега черные камни. На мгновение ей даже показалось, будто между ними промелькнула какая-то тень, но сразу пропала, и Рути решила, что ее подвело зрение. «Сейчас будем играть в новую игру», — объявила она, отворачиваясь от окна, и глаза Фаун удивленно расширились. «В какую?» «Мы будем кое-что искать». «Это как прятки, да?» «Немного похоже», — согласилась Рути. «Только мы будем искать не друг друга, а ключи». «Ключи?» — переспросила Фаун. «Но мамины ключи, наверное, остались у нее. Она...» «Мы будем искать другие ключи», — поспешно объяснила Рути, которой вовсе не хотелось, чтобы сестра лишний раз вспоминала об исчезновении матери. «Понимаешь, ключ — это что-то такое, что поможет нам узнать, где искать маму. Это может быть какая-то вещь, или даже что-то необычное или странное, понимаешь?» Фаун с воодушевлением кивнула. «Мы с Мими понимаем». Сейчас она держала сшитую матерью куклу за руку. Сделанные из желтой пряжи волосы Мими давно свалялись. Тряпичные руки и ноги засалились и блестели, на теле красовалось несколько заплаток, но улыбка, обозначенная несколькими стежками, сделанными тонкой ниткой красного цвета, была на месте. Рути эта улыбка всегда немного пугала, напоминала то ли свежий шрам, то ли накрепко зашитый рот. Несмотря на это, Мими была довольно разговорчивой. Она постоянно нашептывала девочке на ухо какие-то секреты, а та ей отвечала. Однажды, несколько лет назад, когда Фаун была еще совсем маленькой, она куда-то исчезла. Рути и Элис проискали ее часа два и обнаружили в стенном шкафу, где она сидела на полу и, держа куклу на коленях, увлеченно с ней беседовала. «Значит, вы обе готовы?» — Рути улыбнулась. «Сейчас спрошу», — серьезно ответила Фаун и поднесла кукольное личико к уху. Некоторое время она слушала, изредка кивая, потом снова опустила куклу. «Мими готова, только она хочет знать, можно мы потом снова поиграем в прятки?» «Разве мы сегодня мало играли?» «Мими говорит, что мало». «Ну хорошо, потом можно будет сыграть в прятки еще разок», — согласилась Рути. Да, забыла тебе сказать, в игре, в которую мы будем играть сейчас, есть призы. Один шоколадный поцелуй за каждый найденный ключ. Шоколадный поцелуй за каждый ключ? Из маминой секретной коробочки? Рути кивнула. Мать прятала коробку шоколадных конфет Херши в глубине холодильника. Брать их ни Фаун, ни Рути не разрешалось. Элис сама выдавала девочкам по конфете, когда хотела поощрить их за хорошее поведение или к хорошему поведению подтолкнуть. В целом мать не одобряла сладости, даже обычный рафинад появлялся в их доме достаточно редко, поэтому небольшие шоколадки действительно были желанным призом для обеих девочек. В первую очередь, конечно, для Фаун. «Ну, раз, два, три, начали!» — скомандовала Рути, но сестра не сдвинулась с места. «Я не знаю, что я должна искать. И где?» — сказала она упавшим голосом, и в глазах ее заблестели слезы. Ей очень хотелось шоколада. «Но ведь ты еще маленькая девочка, используй свое воображение. Ну вот, например, если бы ты хотела что-то спрятать в этой комнате, куда бы ты это положила?» Фаун огляделась по сторонам. «Может, под кровать?» — неуверенно предположила она. «Отличная идея!» — одобрила Рути. «Давай проверим». И обе девочки, опустившись на четвереньки, заглянули под кровать. Но там не было ничего интересного, кроме нескольких пушистых пыльных катышков. На всякий случай Рути все же ощупала пол под кроватью в поисках секретной дверцы или разболтанной половицы. Когда ей было столько же лет, сколько Фаун, она обнаружила в своей комнате и тоже под кроватью отличный тайник, который находился как раз под такой половицей. Впоследствии и она, и Фаун нашли еще немало мест, где было очень удобно хранить сокровища, в том числе потайной люк в стене за буфетом, в котором лежали кухонные тарелки и небольшую нишу за отошедшим дверным косяком между кухней и гостиной. Какой-нибудь тайник, считала Рути, может оказаться и в маминой комнате. Нужно только его найти. «Раньше в нашем доме, наверное, тоже жили дети», — сказала она однажды сестре. «Все эти секретные места, взрослым они не особенно нужны». «Хорошо бы найти в одном из них что-нибудь интересное», — размечталась Фаун. «Например, записку или игрушку». Увы, до сих пор все найденные ими тайники оказывались пустыми. Когда под кроватью ничего интересного не обнаружилось, Рути завернула матрас и пошарила под ним. Ничего. В нижнем отделении при кроватной тумбочке лежала только стопка детективных романов в мягкой обложке. Мать была большой поклонницей Рут Рэндалл. В ящике нашлись потрепанный блокнот, шариковая ручка, фонарик и несколько шпилек. На отцовской стороне кровати никогда не было ни тумбочки, ни лампы. Он не любил чтение на ночь, считая, что кровати созданы для сна, а не для чего-то еще. Читал он в основном у себя в кабинете и не художественную литературу, а какие-то удручающие толстые книги, в которых рассказывалось о глобальном потеплении или об опасностях, которые несет человечеству бурное развитие фармацевтической промышленности. Иногда, впрочем, на его столе оказывались яркие цветные журналы о садоводстве. Больше всего Рути нравились изящные старинные книги, определители животных и растений Новой Англии, в кожаных переплетах и с цветными картинками. Отец всегда просматривал их только на столе, хотя все остальные книги листал, сидя в удобном кожаном кресле, стоявшем в углу кабинета. Он утверждал, что если читать книги на весу, они могут испортиться. Только теперь Рути поняла, что на самом деле папа любил читать и любил книги. Ему нравилось перелистывать страницы, вдыхать их запах. Много лет назад, еще до того, как Рути родилась, до того, как они переехали в Вермонт, он торговал антикварными книгами. Но это, по-видимому, было в таком далеком прошлом, что она узнала об этом совершенно случайно. Ей вообще было мало что известно о том, как жили раньше ее родители. Рути знала только, что и мама, и папа познакомились в колледже Колумбийского университета. Элис училась там на отделении истории искусств, а Джеймс Ошберн специализировался на литературе. Вообразить их студентами было нелегко. Сама мысль о том, что когда-то ее родители тоже были молодыми и деятельными, что они тоже мечтали и строили планы на будущее, казалась Рути абсурдной. После колледжа родители открыли небольшой букинистический магазин. Дела шли, похоже, ни шатко, ни валко, но оба были довольны. Все изменилось, когда они прочли книгу Скотта и Хелен Ниринг «Как правильно жить». Именно тогда они перебрались в Вермонт с твердым намерением сделать свою семью настолько самодостаточной и независимой, насколько это возможно. Дом и землю они купили за гроши. Прежние владельцы отдавали их практически даром, говорили родители. Потом приобрели породистых кур и овцу, а на бывшем поле разбили огород. Рути тогда было 3 с небольшим. Фаун появилась через 9 лет, когда их матери было 43, а отцу 49. «Вы это серьезно?» – спросила Рути, когда родители объявили, что у нее скоро будет маленький братик или сестричка. Она, впрочем, догадывалась, что что-то происходит. На протяжении нескольких недель отец и мать были необычайно сдержаны и часто о чем-то шептались, но ничего подобного Рути не ожидала. «Разве ты не рада?» – спросила мать. «Конечно, рада», – ответила Рути. «Просто это довольно неожиданно». Мать кивнула. «Я понимаю, милая. Честно говоря, для нас это тоже был большой сюрприз, но мы с твоим папой думаем, что так должно было случиться и что этот ребенок, он наш». В смысле, тоже член нашей семьи. Подумай об этом, Рути. Я уверена, из тебя получится отличная старшая сестра. Если не считать сегодняшнего исчезновения, решение Элис завести второго ребенка так поздно было, наверное, самым удивительным ее поступком. Настолько удивительным, что больше походило на случайность, нежели на сознательный выбор. «Мне не нравится быть в маминой комнате, когда ее нет», пожаловалась Фаун, растерянно оглядываясь. Она только что закончила шарить под подушкой и покрывалами, но с кровати не слезла. Сейчас Фаун с некоторым беспокойством следила за сестрой, которая водила руками по грубой штукатурке стен в надежде найти тайник. Рути испытывала примерно то же самое. Ей все время казалось, будто она вторглась в частную жизнь матери, которой та всегда так дорожила. Тем не менее, она сказала, «Это ничего, Фауни, я знаю, тебе немного неловко, но я думаю, мама поймет, что мы были вынуждены так поступить, потому что очень волновались. Нам ведь надо ее найти». С этими словами она повернулась и направилась к стенному шкафу. Фаун вытянула шею, продолжая следить за сестрой. Ее пальцы крепко сжимали тряпичную ручку Мими. Тем временем в комнату бесшумно проник Роско. На пороге он, однако, нерешительно потоптался и принялся крутить головой, словно не зная, чего ожидать. Кот в мамину спальню тоже не допускался. Элис говорила, что не хочет спать на простынях и подушке, облепленных кошачьей шерстью, на которую у нее аллергия. Сейчас Роско настороженно прислушивался, слегка подергивая поднятым вверх хвостом. Наконец он сдвинулся с места, подошел к стенному шкафу и тщательно обнюхал дверцу. Внезапно кот громко зашипел, выгнув спину и отскочил от дверцы. Через секунду его уже не было в комнате. «Трусишка!» — крикнула Рути вслед Роско и, взявшись за ручку шкафа, попыталась ее повернуть. Ручка повернулась, но дверь не открывалась. Как она ее не тянула. Рути попробовала толкать, но дверь снова не поддалась. Это было странно. Отступив назад, она внимательно осмотрела шкаф и только теперь заметила 2 деревянные планки, прикрученные шурупами к дверной раме вверху и внизу двери. Именно они не давали ей открыться. Но зачем маме понадобилось заколотить дверь в собственный шкаф? «Придется спуститься вниз за отверткой», — подумала Рути, — «или даже взять из амбара гвоздодер». «Я, кажется, что-то нашла», — дрожащим голосом сообщила Фаун и Рути даже слегка подпрыгнула. Обернувшись, она увидела, что сестра сдвинула в сторону лежащий возле кровати половичок и открыла в полу небольшой тайник. Лицо у девочки было испуганным. «Что там?» — спросила Рути, делая шаг к сестре. Фаун не ответила. Она продолжала пристально разглядывать содержимое тайника, и в ее больших глазах читалась тревога. Рути тоже заглянула в небольшое, примерно фут на полтора, углубление в полу. Аккуратно выпиленные деревянные половицы на потемневших латунных петлях закрывали его так плотно, что заметить потайную дверцу было нелегко. Тайник был неглубок, всего-то около 6 дюймов. Внутри Рути увидела серую обувную коробку, на крышке которой лежал небольшой револьвер с деревянными накладками на рукояти. Рути растерянно моргнула. Ее родители, как все хиппи, были пацифистами и терпеть не могли любое оружие. Отец, к примеру, мог часами разглагольствовать об опасности пистолетов и револьверов. В подтверждение своих слов он приводил данные статистики, согласно которым даже приобретенное для самозащиты оружие гораздо чаще убивало не воров и бандитов, а ни в чем не повинных людей. Не говоря уже о том, что 90% самых жестоких преступлений совершаются с применением огнестрельного оружия, говорил отец, сокрушенно качая головой. Мать лекции не читала, у нее был свой бзик. Каждый раз, собравшись резать курицу или индейку, она заставляла дочерей долго благодарить обреченную птицу за вкусное мясо и просить мать природу поскорее переселить куриную душу на иной высший план бытия. «Это не мамин», — громко сказала Рути и посмотрела на сестру. Она была абсолютно уверена, что это какая-то ошибка. Фаун продолжала неподвижно стоять над тайником, и только Мими, которую она держала за руку, слегка раскачивалась из стороны в сторону, точно маятник. «Не надо это трогать», — проговорила она. «Давай поскорее закроем крышку и оставим все как есть». Рути была полностью согласна с сестрой. Однако она вовремя вспомнила, что свои поиски они начали вовсе не ради пустого любопытства. Им нужно было выяснить, что случилось с мамой. А раз так, значит, она просто обязана проверить, что лежит в коробке. Что если ключ к маминому исчезновению находится именно там? И Рути опустилась на колени рядом с тайником. Стоя в этой молитвенной позе, она потянулась к револьверу, но в последний момент заколебалась. «Не трогай его, пожалуйста!» — жарко зашептала ей на ухо Фаун. «Это опасно! Он может выстрелить и убить нас обеих!» «Он выстрелит, только если нажать на курок, а я ничего такого делать не собираюсь», — ответила Рути. «Может, он вообще не заряжен?» С этими словами она достала револьвер из тайника, и Фаун испуганно зажмурилась и зажала уши руками. Револьвер оказался намного тяжелее, чем думала Рути. Боясь случайно нажать на спусковой крючок, она взяла его за ствол и едва не выронила. В конце концов, ей все же удалось удержать его в руках. Оглядевшись, Рути аккуратно положила оружие на пол рядом с собой, но так, чтобы ствол смотрел в сторону от них с Фаун. Потом она достала из тайника обувную коробку. «Найк» было написано на боку. В коробке она обнаружила прозрачный пластиковый пакет с застежкой, а в пакете 2 бумажника, черное мужское портмоне и несколько больший по размеру бумажник из светло-бежевой кожи, по виду женский. Разглядывая пакет, Рути неожиданно снова заколебалась. Ей не хотелось его открывать. По пальцам, которыми она его держала, даже побежали мурашки, которые быстро поднялись по руке к плечу, и сердце Рути сжалось от какого-то неясного предчувствия. «Глупости», — одернула она себя. «Это просто бумажники, и ничего такого в них нет». Открыв пакет, она достала черное портмоне. Внутри лежали несколько кредитных карточек и водительское удостоверение, выданное в Коннектикуте на имя некоего Томаса О'Рурка. Судя по фото на удостоверении, Томас был русоволосый, кореглаз, имел рост 6 футов, весил около 170 фунтов, был зарегистрированным донором и жил в Вудхевене на Кендалл-Лейн, дом 231. Большой бежевый бумажник принадлежал Бриджит О'Рурк. Водительских прав в нем не было, только накопительная карточка универмагов Sears, кредитка MasterCard и талон на посещение салона красоты Perry. Кроме того, в каждом бумажнике оказалась небольшая сумма денег. В бумажнике Бриджит в специальном отделении на молнии лежало несколько мелких монет и тонкий золотой браслет со сломанной застежкой. Вытащив его, Рути увидела, что он был слишком мал, чтобы принадлежать взрослой женщине. Даже на ее руке он не сходился, носить его могла бы разве что Фаун. Убрав браслет обратно в бумажник, она посмотрела на сестру и покачала головой. «Ничего не понимаю». «Кто они, эти люди?» — спросила Фаун. «Понятия не имею». «Но почему их кошелечки оказались здесь?» «Я не знаю, Фаун», — раздраженно повторила Рути. «Я тебе не ясновидящая». Губы девочки запрыгали, и Рути стало стыдно. «Извини», — проговорила она, чувствуя себя последней мерзавкой. В конце концов, после исчезновения мамы, у Фаун не осталось никого, кроме нее. Рути знала, что никогда, даже в самом начале, она не была девочке отличной старшей сестрой. Отчасти это происходило потому, что ее заставили присутствовать при появлении Фаун на свет. Когда у матери начались роды, акушерка всучила ей барабан, ритмичные удары, сказала она, должны помочь Элис тужиться. Рути била в барабан не слишком охотно. Ситуация ее крайне смущала, и она чувствовала себя так, словно застала мать за чем-то противоестественным и постыдным. Когда же вопящая Фаун наконец оказалась в руках акушерки, Рути испытала острое разочарование. Личико младшей сестры оказалось красным и сморщенным, как сушеный изюм. В нем не было ровным счетом ничего прекрасного. Рути, новорожденная сестра, напоминала личинку насекомого, хотя и родители, и акушерка в один голос утверждали, что Фаун – настоящая красотка. Пока Фаун росла, Рути иногда играла с ней – в куклы, в наряжалки, в прятки, но делала это только потому, что на этом настаивали родители. Никакой сестринской привязанности к Фаун она не испытывала. Нет, не то чтобы Рути совсем не любила сестру, однако из-за большой разницы в возрасте у них не было, да и не могло быть, никаких общих интересов, не говоря уже о родстве душ. «Извини, ладно?» — повторила Рути. «От всего этого у меня просто голова кругом идет, понимаешь?» Она снова повертела в руках водительское удостоверение Томаса О'Рурка. «А права-то совсем старые», — заметила она. «Их нужно было продлить или обменять еще лет 15 назад». Покачав головой, Рути положила права назад в портмоне. Потом засунула оба бумажника в пакет, а пакет положила в коробку. «Если мама вернется, мы должны сделать вид, будто мы ничего не находили, понятно?» — предупредила она. «Пусть это будет наш секрет, хорошо?» Личико Фаун вытянулось, похоже, она была готова разрыдаться. «Ну, в чем дело?» — Рути улыбнулась фальшивой улыбкой капитана школьной команды болельщиц. «Я уверена, ты не проболтаешься. Я же знаю, как хорошо ты умеешь хранить секреты, ведь ты так и не сказала мне, где вы с Мими прятались». «Ты сказала, если...» «Что-что?» «Ты сказала, если мама вернется». Подбородок Фаун задрожал, а по щеке скатилась одинокая слеза. Рути со вздохом поднялась с пола и, обняв сестру, крепко прижала к себе, чувствуя, как ее собственные глаза подозрительно защипало. В эти мгновения Фаун показалась ей какой-то очень маленькой и хрупкой, и очень горячей. Похоже, девочка заболевала, и Рути от бессилия сама едва не зарыдала в голос, но сумела справиться с собой. «Первым делом нужно измерить Фаун температуру», — решила она. И если та действительно окажется высокой, дать сестре Тайленол и уложить в постель. Бедная малышка, заболела, да еще так не вовремя. Порывшись в памяти, Рути попыталась припомнить все, что делала мать, когда Фаун заболевала. Теплые носки с горчицей, теленол, обильное теплое питье, в основном настои трав, которые Элис собирала и сушила сама, дополнительное одеяло и, конечно, книжка сказок. Только они могли примирить девочку с подобным издевательством. Впрочем, средства Элис обычно помогали. В свое время Рути испытала их на себе. «Я просто оговорилась. На самом деле я хотела сказать, когда мама вернется», — поспешно поправилась Рути. «Потому что она точно вернется», — добавила она самым оптимистичным тоном, но Фаун не отреагировала, не обняла ее в ответ. «А вдруг она не вернется? Вдруг она не сможет?» «Сможет, обязательно сможет. Она должна, потому что у нее есть мы». Слегка отстранив сестру, Рути всмотрелась в ее лицо. «Как ты себя чувствуешь? Горлышко не болит?» Фаун не ответила. Ее глаза лихорадочно блестели, но смотрела она не на сестру, а на тайник в полу. «Мне кажется, там есть что-то еще», — сказала она, и Рути снова опустилась на колени. При ближайшем рассмотрении тайник оказался несколько глубже, чем она думала. Запустив в него руку, Рути извлекла на свет Божий что-то вроде небольшой книги. «Гости с другой стороны. Секретные дневники Сары Харрисон Ши». Это действительно была книга в полинявшей, потрепанной суперобложке. «Странно», — сказала Рути. «Хотела бы я знать, зачем кому-то понадобилось прятать в тайник книгу». Рассмотрев обложку, она стала машинально перелистывать страницы. Внезапно ее внимание привлекли слова в самом начале. «Мне было всего 9, когда я впервые увидела спящего». Заинтересовавшись, она пробежала глазами весь абзац. «Что там?» — спросила Фаун. «Похоже», — медленно проговорила Рути, «та леди, которая написала эту книгу, считала, что существует какой-то способ оживлять мертвых». Тема была мрачноватой, но Рути по-прежнему не понимала, почему мать предпочла держать книгу в тайнике. «Рути!» — неожиданно оживилась Фаун. «Посмотри-ка скорее на эту картинку!» И она показала пальцем на последнюю страницу суперобложки. Рути перевернула книгу и впилась взглядом в черно-белый снимок, под которым было написано «Сара Харрисон Ши возле своего дома в Уэст-Холле, Вермонт». На снимке была запечатлена какая-то женщина с растрепанными волосами и тоскливым взглядом, стоявшая перед белой дощатой стеной типичного фермерского дома, который Рути узнала почти мгновенно. «Не может быть! Это же наш дом!» — воскликнула она. «Выходит, эта леди жила здесь до нас».